Глава 95. Не бойся. Вперед! Хуэйнь, спасибо тебе. И если вдруг Кай никогда не будет взбредет чего в голову по поводу меня, ты скажи ей, чтобы она просто делала свое дело и ни о чем не переживала. За все то прекрасное, что когда-то было, я могу лишь пожелать ей счастья. Улыбнулся Ван Джен. И да, спасибо за твое частное выступление. Теперь и в самом деле мне будет чем похвастаться. Глядя на улыбку Ван Джена, Линь Хуэйнь не знала, что сказать, потому что она прекрасно понимала. Все, о чем он сейчас думает, так или иначе связано с Айной. Малышка никак не могла придумать, как перевести разговор в другое русло. Увидев, что Линь Хуэйнь проглотила свои слова, Ван Джен с братской нежностью погладил ее длинные белокурые волосы. «Хуэйнь, с сегодняшнего дня парень по имени Ван Джен для тебя обычный незнакомец. Ты станешь великой принцессой Аслана». Сказав это, он тут же обратился к Джан Шаню. «Женоподобный Шань, пойдем, приглашаю тебя отужинать». «Эй, говнюк, я уже 100 лет как не женоподобный!» Заорал ему тот в ответ. Таким образом, двое друзей, обнявшись за плечи, отправились своей дорогой. Анджели же молча подошла к Линь Хуэйнь, которая смотрела вслед уходящим ребятам. Последнюю фразу Ван Джена она услышала. Ее компетенция не позволяла ей допускать таких разговоров, однако Ван Джен действительно заставил ее высоко оценить его моральные качества. Он повел себя как настоящий мужчина, взял ответственность и не стал тянуть кота за хвост. Едва ли у кого-нибудь еще хватит духу на такой тяжелый разговор. «Ваше высочество, вы сделали все, что было в ваших силах. Все закончилось». Учтиво проговорила Анджели. Хуэйнь безмолвно кивнула головой. Ее большие прекрасные глаза были наполнены слезами, потому что ей оказалось не под силу добиться счастья для Ван Джена и ее старшей сестренки. Банкет с принцессой Айной стал отдельной темой для разговоров в Высшей Академии X, которая затмила даже тему соревнований. Одно дело знать про существование какого-то известного человека, но совсем другое увидеть его вживую. Встреча такой большой и важной персоны, как принцесса Айна, была поистине великим событием. Жаль лишь, что ее высочество принцесса Айна поступила на обучение в военную академию Млечного Пути. Однако до студентов Высшей Академии X дошла другая, ничуть не менее будоражащая новость. Ее высочество вторая принцесса Аслана Линь Хуэйнь какое-то время будет обучаться в Высшей Академии X. Изначально мероприятие по случаю поступления второй принцессы должно было состояться в тот же вечер, что и торжественный банкет с делегацией военной академии Млечного Пути. Но по причине плохого самочувствия младшая принцесса явиться на него не смогла, однако тот факт, что ее высочество будет обучаться в академии, оставался в силе. Основное направление, которому будет обучаться Линь Хуэйнь, расширенный курс по применению способности X и улучшению контроля над ней. Имена двух принцесс Аслана гремели отовсюду. Узнав о прибытии ее высочества Хуэйнь, многие выбывшие из соревнований горько вздохнули. Ведь это была бы превосходная возможность показать себя перед такой особой и оставить хорошее впечатление. Кто знает, вдруг ненароком удалось бы завоевать ее сердце, ведь тогда открылись бы все дороги. Цзян Фэн уклонялся от ответа, когда его спрашивали насчет ближайших планов Академии. Он понимал, что это все вертится вокруг политики. Однако, будучи наставником, он совсем не интересовался всеми этими событиями, тем более, что он никак не мог на них повлиять. Человечество никогда не отделяло науку от жизни, однако нельзя было нарушать обстановку, сложившуюся в Академии. Вот бы сюда настоящего лидера, который, по крайней мере, смог бы заставить эту кучу витающих в облаках студентиков направить свою энергию в нужное русло. Развитие может происходить только при наличии конкуренции. Начался второй этап соревнований. Из каждого дивизиона в него прошли по 8 участников, и все они собрались вместе, ожидая дальнейших указаний. За проведение этого этапа отвечал лично Цзян Фэн, у которого было такое правило. То, что раньше считалось ненормальным, не должно считаться таковым в будущем. Остальные студенты Академии продолжили ходить на занятия, как и раньше, а эти 40 человек вдруг оказались собраны в одном месте. В первую очередь необходимо было пройти обследование физического состояния и здоровья. Сильнейшая четверка не напрягалась по этому поводу. Этим парням не нужно было проходить обследование, И, вероятно, они единственные догадывались о планах Дзянфэна, прекрасно понимая об опасности, которая их ждет. После длительной и тщательной проверки стало ясно, что состояние участников соревнований полностью удовлетворительно. Они построились группами по дивизионам. Дзянфэн стоял перед участниками с еле заметной улыбкой, а его взгляд перебегал с одного лица на другое. «Молодость — это прекрасно. Новорожденные не знают страха. Сейчас я расскажу о правилах отбора на этом этапе. Он совсем не так прост, как те дуэли, что были у вас до этого. Тот факт, что вы допускаетесь до такого испытания, говорит о том, что вы достигли определенного уровня в области развития ваших боевых навыков и способностей X. Доказывать что-либо дальше в этом плане уже нет необходимости. Но в Высшей Академии X выращивают не только специалистов в области ведения боя, но и настоящих лидеров, которые способны всегда трезво оценивать ситуацию и мыслить на несколько шагов вперед. Умение работать в команде и способность адаптироваться в непривычных ситуациях – вот что мы теперь хотим от вас увидеть», – проговорил Дзянфэн. «Поэтому следующая площадка представляет из себя весьма замысловатое место. Вероятно, некоторые из вас уже знают, что это за место, а кто-то уже даже имел удовольствие там побывать. Речь идет о бездне». Народ стал перешептываться. Разумеется, среди них не было никого, кто не слышал бы об этом удивительном, но в то же время очень опасном месте. И все знали, что для посещения бездны требуется иметь высокий уровень способности X. Одних отточенных до идеала боевых навыков для этого недостаточно. Поэтому все сделали вывод, что предстоящее испытание может оказаться не по зубам выходцам из Солнечной системы. Ибо их слабым местом была как раз-таки способность X. Нанести существенный урон загам из бездны физическими атаками почти невозможно. Вы можете выбрать одного меха со стандартным снаряжением. Условия прохождения – выживание в течение одного месяца. И не забывайте, если вы справитесь, то будете удостоены почести от учеников и учителей двух величайших академий галактики. Продемонстрируйте свою силу, завоюйте славу! Голос Дзянфэна звучал очень высоко и даже с некоторым вызовом. Разумеется, за вами будут наблюдать не только ректора Академий, но и обе незамужние принцессы Империи Аслан. Поэтому вы должны крепко ухватиться за эту возможность и показать себя. Дзянфэн, конечно, шутил. Однако очень многие ребята восприняли его слова довольно близко к сердцу. Потому что у многих из них была цель – привлечь внимание принцесс. В то же время они надеялись заинтересовать и ректоров Академий. Так как ректоры Высшей Академии X и Военной Академии Млечного Пути были генерал-полковниками Генштаба Коалиции Млечного Пути. Множество их бывших учеников занимали важные посты, поэтому они обладали колоссальным авторитетом. «Учитель Дзянфэн, то есть неважно как, нам просто нужно продержаться там месяц?» – спросил кто-то из участников. Дзянфэн усмехнулся. «Всё верно. Вас забросят на окраины бездны, но как только вы там окажетесь... У вас не будет такого места, где вы сможете почувствовать себя в безопасности. Есть еще одна вещь. Если вдруг случится какая-то беда, то спасательный отряд сможет прибыть к вам на подмогу самое раннее через полчаса. Ученики черных классов уже хотя бы в теории осознают, какую опасность представляют собой заги из бездны. Ученикам же желтого ранга посоветую беречь каждую секунду и как можно скорее посмотреть всю информацию на этот счет. Есть еще вопросы?» Раз их сочли достаточно умелыми, чтобы принять участие в таком испытании, все участники были исполнены уверенностью в своих силах. Какие-то заги из бездны? Что за пустяк? Вероятно, лишь Хайдал и другие из четверки действительно понимали, что к чему. Они уже участвовали в боевых операциях, проводимых войсками коалиции на территории бездны, хотя и только в качестве вспомогательной силы. Все верно. Даже они со своими способностями были там лишь в роли помощников. На территории бездны войска коалиции Млечного Пути постоянно проводили наступательные операции, параллельно проводя укрепление позиций. С одной стороны, это позволяло им контролировать численность загов, а с другой – защищать месторождение полезных ископаемых. Руководство Высшей Академии сочло нужным дать всем участникам максимальную информацию о том, с чем им предстоит столкнуться. В противном случае исход новичков был весьма предсказуем. Бездну уже можно было считать территорией, контролируемой человечеством, однако насекомые все равно появлялись регулярно, благо на окраине не такие страшные. Но чем глубже бездна, тем более мощные заги там обитают. Хотя это и ничуть не отпугивало людей. Наоборот, чем сложнее становилась ситуация, тем старательнее ее изучали. Ведь чем больше риск, тем больше награда. И тем ценнее открытия, которых так жаждало человечество. Награды шли залежи ископаемых, которых для человеческого прогресса просто не могло быть слишком много. И все они имели отношение к совершенно секретным разработкам, касающимся рунических мехов и другого оружия. Это было даже важнее, чем сверхпроводимые материалы. Разумеется, количество этих ископаемых было ограничено, образцы находились только в главном штабе коалиции Млечного Пути, ибо с точки зрения безопасности хранить эти вещества в других местах было бы глупо. Наставление Дзян Фэна было завершено, оставшееся время участники должны были посвятить подготовке, попрощаться с товарищами и заняться выбором меха, что тоже являлось жизненно важной задачей. Запасов еды и воды у них будет достаточно. Главное не попасть в окружение к насекомым. В труднопроходимой местности стоит помнить о том, что помощь прибудет очень нескоро, и на нее нельзя полагаться. Поэтому даже сильнейшим 40 ученикам Академии требовалось морально подготовиться к грядущему испытанию. Что по этому поводу чувствовали остальные участники, Ван Джан не знал. Сам же он был очень возбужден. Наконец-то у него появится возможность успокоить свое сердце. А что до загов бездны, Ван Джан давно испытывал любопытство по отношению к этим созданиям. Он очень много успел узнать о них от Бутчера, только вот не имел возможности познакомиться с ними на практике. Согласно полученной им информации, заги, покинувшие бездну, теряют часть своей силы, но в ее пределах они воистину свирепы и опасны. Поэтому при одной лишь мысли о грядущей опасности у Ван Джена закипала кровь в жилах. Джан Шаню оставалось лишь завидовать ему белой завистью. Он тоже хотел бы отправиться в подобное место, чтобы потренироваться, так как слышал, что в бездне очень необычно расходуется способность X, что должно стимулировать развитие к восстановлению энергии. Одним словом, прекрасное место, чтобы отточить мастерство владения своей силой. Досадно, что пока отправиться туда ему не удастся, хотя в этом имелись и свои плюсы. Если бы он оказался там прямо сейчас, то из него бы точно быстро сделали отбивную. Ван Джен выбрал Голдвилла. Неважно, обычные заги или заги из бездны, в любом случае, если их будет не так много, то он с ними справится. А если слишком много, то убежать он все равно не сможет. Так что Барей здесь ему не поможет, и потому Голдвилл прекрасно подходил для этой миссии. Чем дольше Ван Джен размышлял об этом, тем больше и больше склонялся к использованию этого монорасского меха. Как-никак, в глубине души он очень любил атаковать по максимуму. Перед лицом противника есть лишь одно слово. Вперед!